Между тем, пока почтенный брат был углублен в это занятие с гримасой, доказывавшей, что он не слишком полагался на помощь сыра, мы постараемся представить его здесь, что вознаградит читателей за то, что они так долго были лишены удовольствия познакомиться с ним. Брату Гранфло было около 38 лет. Рост он был 5 футов. Этот низенький рост был компенсирован, по словам самого брата, пропорциональностью форм. То, чего ему недоставало в вышину, он выгадывал в ширину, потому что в плечах имел до 3 футов ширины, что соответствует, как всякому известно, 9 футам в объеме. В центре геркулесовых плеч торчала воловья шея с жилами толщиной в палец. По несчастью, и шея была пропорциональна с прочими частями тела, то есть была толста и коротка, что при первом же сильном волнении угрожало брату Гранфло апоплексическим ударом. Но, сознавая этот недостаток и опасность, которой он подвергался, достойный женевьевец никогда не волновался. Даже выражение неудовольствия, которое заметил Шико, войдя в комнату, редко появлялось на лице брата Гранфло. «Эй, приятель! Что это вы тут делаете?» — вскричал гасконец, смотря попеременно то на шпинат, то на Гранфло, то на нагоревшую свечу, то на кружку, наполненную водой, подкрашенной несколькими каплями вина. «Как видите, брат мой, ужинаю», — отвечал Гранфло голосом звучным и могучим, как колокол аббатства. «Да разве так ужинают? Кто ест эту отраву с сыром?» «Полно!» — вскричал Шико. «Сегодня первая среда поста. Надобно заботиться о спасении души. Надо поститься», — отвечал Гранфло гнусаво, подняв глаза к небу. Шико остолбенел. По выражению лица его можно было угадать, что ему не раз случалось видеть, как Гранфло постился. «В котором же часу вы обедали?» «Я не обедал, брат мой», — сказал монах, гнуся больше прежнего. «Да что вы гнусите? Неужто вы думаете, что я гнусить не умею? Посмотрим, кто лучше». «Коли вы не обедали, брат», — сказал Шико, в самом деле гнуся сильнее монаха, — «так чем же вы занимались?» «Я сочинял речь», — ответил Гранфло, гордо закинув голову. «Ого, вот как! А зачем?» «Чтобы произнести ее сегодня вечером в аббатстве!» Странно, — подумал Шико. «Он будет говорить речь сегодня вечером. Странно». «Надо поторопиться», — сказал Гранфло, проглотив первую ложку шпината с сыром. «А не то слушатели мои рассердятся». Шико вспомнил о бесчисленном множестве монахов, входивших в аббатство, и, полагая, что герцог Майянский, по всей вероятности, был в числе их, изумился, что настоятель монастыря Жозеф Фулон избрал Горанфло, не отличавшегося ни малейшим красноречием для произнесения проповеди перед лотаринским принцем и таким многочисленным собранием. «Будто бы», — сказал он, — «а в котором часу вы будете проповедовать?» «От 9 до половины 10 часа, брат мой». «Хе, теперь только 9:45. Вы уделите мне 5 минут, Вантер-де-Бич. Мы не виделись целую неделю». «Мы в том не виноваты, брат мой», — сказал Горанфло. «И смею надеяться, это нисколько не повредит нашей дружбе. Ваша служба удерживает вас при особе нашего великого короля Генриха III, да сохранит его Господь. Моя же приказывает мне собирать подаяние и молиться, а потому неудивительно, что мы редко видимся». «Да», — отвечал Шико. «Но, Корбёв, тем не менее, мы должны веселиться, когда случай сводит нас вместе». «Да я очень весел», — сказал Горанфло, сделав плачевную мину. «Несмотря на то, что я непременно должен расстаться с вами». И он хотел встать. «Да ешьте, по крайней мере, эту траву», — сказал Шико, опустив руку на плечо монаха и заставив его сесть. Горанфло посмотрел на шпинат и вздохнул. Потом глаза его обратились к кружке с подкрашенной водой, и он невольно отвернулся.